Глава третья. И раз! С этим отчаянным выкриком я, в бог знает какой раз, подтянув свое тело вверх, занес правую ногу на мраморный бордюр, перевалился через него и рухнул на гладкий пол. Мои мышцы и суставы, нагруженные сверх всякой меры, горели, как в огне. Большие капли пота одна за другой стекали со лба и шеи, и у меня не было сил даже стирать их пальцами. Я мог только хрипло дышать. Эта тяжелая усталость была настолько реалистичной, я готов был разувериться в том, что вокруг меня виртуальный мир, созданный STL. Возобновив подъем после восхода Луны, примерно через 2 мучительных часа я достиг, наконец, 95-го этажа Центрального собора. Однако во мне не осталось энергии даже на то, чтобы оглядеться. Раскинув руки-ноги, я лежал с закрытыми глазами и ждал, пока моя жизнь хоть чуть-чуть восстановится. Моя цель, 95-й этаж, лежала всего на 7 этажей выше карниза с миньонами. Такую уйму времени и сил я потратил на это расстояние из-за золотой девы рыцаря, привязанной к моей спине тонкой цепью. Несколько часов назад рыцарь Алиса Синтезис Сёти смогла таки усилием воли разбить печать в правом глазу, загадочный психологический блок, имеющийся, судя по всему, у каждого жителя подмирья. Однако цена, которую ей пришлось заплатить, была высока. Её синий как яшма. Так в оригинале, это авторское сравнение. Глаз взорвался и исчез без следа. От страшной боли Алиса потеряла сознание. Обитатели подмирья, может из-за того, что их души живут в искусственной среде, световом кубе, а может из-за чего-то другого, довольно плохо переносят эмоциональные потрясения. При сильном горе, страхе, возможно, гневе и прочих подобных переживаниях, которые, впрочем, случаются редко, поскольку в этом мире мало преступлений. Они лишаются чувств на продолжительное время, видимо, чтобы предотвратить появление критических ошибок в пульсветах. Так было 2 года назад с Селькой, младшей сестрой Алисы, когда ее схватила банда гоблинов в северной пещере под граничным хребтом. Я решил, что Алиса тоже потеряла сознание, чтобы как-то смягчить шок от прорыва печати, и скоро очнется. Если бы в ее пульсвете произошла критическая ошибка, она бы умерла на месте, как первый меч Академии, Райос Антинос. Если продолжать думать в этом направлении, большой сюрприз, что Юджо, переживший в комнате Райоса то же, что Алиса сейчас, сумел таки достать меч, не потеряв сознание. Как и следовало ожидать, его рассудок был не в лучшем состоянии, когда нас с ним кинули в карцер. Однако, во всяком случае, когда я к нему обращался, он нормально отвечал. У меня пока что не было конкретных идей по поводу причин эмоциональной неустойчивости местных жителей и их абсолютного повиновения законам, но, по крайней мере, преодолеть все это для них не было чем-то невозможным. Юджио и Алиса — живое тому доказательство. Разум обитателей подмирья был создан человеком. Это ИИ, однако сила их душ такая же, как у людей в реальном мире. Я размышлял о подобных вещах, сидя на карнизе миньонов в ожидании, когда Алиса придет в себя. Но достопочтенная дева-рыцарь не пробудилась и через час. Я сумел священными искусствами остановить кровь, текущую из ее правой глазницы. Но чтобы залечить рану полностью, мне недоставало как ресурсов пространства, так и собственного умения. Пока я караулил, ресурсы, благодаря взошедшей луне, стали восполняться. Но их следовало приберечь на создание костылей, необходимых для подъема. Я, для очистки совести, оторвал подол от своей рубахи и соорудил на голове Алисе импровизированную повязку, а потом, наконец, решил продолжить восхождение с бессознательным рыцарем единства на спине. Развязав цепь, соединяющую нас, я поднял стройное, но невыносимо тяжелое тело Алисы, после чего всерьез задумался о том, чтобы оставить здесь золотые доспехи и меч душистой оливы, которые и составляли большую часть веса. Но поскольку Алиса была решительно настроена сражаться на нашей стороне, бросить ее снаряжение было бы глупо. В очередной раз, смирившись с судьбой, я прочно привязал рыцаря к своей спине и полез по вертикальной стене к вершине собора, теряющейся в ночной темноте. Когда через 2 часа пытки я увидел впереди новый карниз, от облегчения меня оставили силы, и я даже уронил костыль. Оставалось надеяться, что внизу, на земле, никого не было. Так что меня можно простить за то, что я свалился бревном после того, как взобрался по этой стене до места назначения, 95-го этажа. Впрочем, если нельзя, все равно я и 3 минут идти куда-либо не смогу. С твердой решимостью отдохнуть, я полностью отдался релаксации и начал было погружаться в забытье, но тут сзади возникла помеха в виде тихого голоса. Дева-рыцарь шевельнулась, и ее дыхание защекотало мне шею. «Где я?» — прошептала Алиса и попыталась встать, но цепь тут же натянулась. Вес на миг покинул мою спину и тут же вернулся. «Цепь? Кирита, только не говори, что ты нес меня досюда!» «Вот именно. Немножко признательности не повредило бы. Впрочем, эта мысль жила лишь краткий миг». «Отцепись от меня! Ты весь потный! У меня вся одежда им пропиталась! Отцепись сейчас же!» Этот вопль сопроводился мощным ударом по затылку, и я крепко вмазался лбом в мраморный пол. «Злая ты! Это было чересчур!» Вздохнул я, после того, как поспешно развязал цепь, опустил на пол свой груз и привалился спиной к ближайшей колонне. Однако достопочтенная дева-рыцарь, не уделив внимания моему тяжкому труду, лишь отряхивала свою белую юбку с хмурым видом. Стоило мне решить, что она закончила, как Алиса, наморщив брови, взялась 2 пальчиками за рукав, который, когда я ее тащил, все время касался моей шеи. Глядя на такое поведение, я не удержался от маленькой шпильки. «Если это тебя так раздражает, почему бы тебе просто не принять ванну, о великий рыцарь?» Я вообще-то хотел подколоть Алису с ее привередливостью, но увидев, что адресат подколки склонил голову на бок и всерьез задумался, я поспешно продолжил. «Не, это шутка была. Давай даже в шутку не будем говорить о том, чтобы возвращаться вниз на средние этажи». «Нет, так далеко идти не нужно». «Всего 5 этажами ниже. На 90-м этаже есть большая ванна, предназначенная специально для рыцарей единства». «Что?» «На этот раз я задрожал. Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу очистить одежду и самого себя от пыли и пота, скопившихся в результате жестоких боев после бегства из подземной тюрьмы, а потом еще и непредвиденного скалолазания». Пусть даже не ванна, даже лужицы хватило бы. Так я раздумывал, сканируя глазами все, что нас окружало. 95-й этаж собора, наблюдательный пост утренней звезды, был сооружен как гигантская смотровая площадка, в полном соответствии с названием. По периметру идеально прямоугольного пола не было стен. Мы ведь поэтому сюда и стремились. А потолок поддерживали круглые колонны, стоящие примерно через каждые 3 метра. Увидев, насколько здесь все открыто, я не мог не согласиться с решением администратора понатыкать миньонов немного ниже, на тот маловероятный случай, если сюда кто-то решит влезть. По самому краю, где были мы с Алисой, вокруг собора шел карниз. То тут, то там от него внутрь вели ступеньки. Внутренняя часть площадки располагалась немного выше. Там было несколько мраморных скульптур и зеленых кустиков, а также шикарные столики и стулья. Сидя на этих стульях днем, а не посреди ночи, как сейчас, скорее всего, можно насладиться прекрасной панорамой подмирья с высоты птичьего полета. Большая лестница, ведущая вверх и вниз, находилась вроде в северной части. Я с запозданием убедился, что кроме нас тут никого нет. Теперь, успел ли Юджо преодолеть 95-й этаж? С тех пор, как мы разделились на 80-м этаже, прошло больше 7 часов. Рассуждая логически, Юджио должен был добраться сюда гораздо быстрее, чем мы, с колоссальным трудом взбиравшийся по внешней стене. Но проблему мог представлять могучий противник, стоявший у него на пути, более сильный, чем миньоны, с которыми мы сражались. Сам командующий, рыцарь единства Беркули Синтезис Уан. Герой легенды, он предположительно был сильнее, чем заместитель командующего Фанатио, с которой я бился яростно и на равных, и Алиса, которая победила меня без особых усилий. Конечно, Юджио не был слаб. Возможно, он даже превосходил меня в искусстве обращения с мечом. Но одной лишь техникой не победишь лучших из рыцарей единства. Сверхлюдей, по сути. Для победы необходимо бить, используя эффект неожиданности, и обращать себе на пользу все, что найдется под рукой. Словом, стратегия — цель оправдывает средства. Способен ли на такое добропорядочный Юджио? Алиса, тоже оглядевшись, пока я размышлял, обратилась ко мне. «Это, конечно, к Ванне никакого отношения не имеет, но, насколько я понимаю, этот твой напарник по имени Юджио сюда еще не добрался?» «А почему?» «Ведь 95-й этаж — единственное место, где мы могли вернуться в собор после того, как вылетели. Это должно быть очевидно с первого взгляда. А значит, если бы он добрался до сюда раньше, чем мы, то подождал бы тебя здесь». «Ясно. Да, ты права». Я кивнул, скрестив руки. Теперь, после слов Алисы, становилось понятно, если Юджио и был на этом этаже раньше нас, то только в виде пленника или трупа. Мне хотелось верить, что Юджио не даст себя убить или схватить так легко, хотя это и шло вразрез с моими предыдущими рассуждениями. «Кроме того, если Юджио...» Задумчиво произнесла Алиса, причем имя слетело с ее языка легко и естественно, хотя сама она, скорее всего, этого не заметила. «Пошел по большой лестнице от облачного сада вверх, то должен был встретить самого сильного из противников еще до того, как добрался сюда, на наблюдательный пост утренней звезды. Он бы встретился с дядей, то есть с его светлостью, командующим рыцарями единства Беркули». Отложив пока что вопрос, почему Алиса назвала его дядей, я поинтересовался еще кое-чем, что привлекло мое внимание. «Значит, он правда силен, его светлость командующий?» Алиса тут же расплылась в улыбке, чему не помешала даже импровизированная повязка, и кивнула. «Я ни разу в поединке с ним не победила, а значит, ни ты, проигравший мне, ни Юджио, равный тебе по силе, не можете даже надеяться его одолеть». «Да, звучит разумно, но вот насчет того, проиграл бы я, если бы мы продолжили бой». Пропустив мимо ушей мое сердитое брюзжание, Золотая Дева-рыцарь продолжила. «Конечно же, дядино искусство владения мечом сильнее, чем просто высший класс, но его искусство полного контроля над оружием, можно сказать, на уровне богов. Его божественный инструмент, меч времени, обладает силой разрубать само время, как намекает название. Выражается это в том, что сила дядиных ударов сохраняется в воздухе какое-то время. Ты понимаешь, что это значит? Даже если избегать этих ударов одного за другим, все равно ты мигом окажешься в клетке из невидимых клинков. При любом касании рукой или ногой ты ее сразу лишишься. Если не повезет, останешься без головы. Впрочем, если будешь стоять неподвижно, тебе все равно конец. Все, кто сражались с дядей, в конце концов получали один единственный смертельный удар, как деревянные манекены». «Удары остаются». Одних слов было недостаточно, чтобы представить себе реальность, но, полагаю, они означали по сути, что длительность ударов растянута во времени. В таком случае это действительно страшная способность. На ее фоне смотрятся мелкими, многоударные приемы стиля Айнкрат, в котором специализировались мы с Юджио. Приемы, позволяющие пожертвовать силой каждого отдельного удара, растянуть атаку в пространстве и во времени. Что же произошло между Юджио и этим противником? Я был убежден, что мой партнер не погиб, но все равно от холодных, зловещих предчувствий у меня побежали мурашки по спине. Пожалуй, лучше всего будет пойти вниз и поискать Юджо. Но что, если худшее уже случилось? Его схватили и отвели наверх, на верхний этаж собора, где жила администратор. Что, если первосвященница, которой знакомы все системные команды, прямо сейчас применяет к нему какое-то опасное священное искусство? Вложив силу в ноги, которые избавились, наконец, хотя бы от части своей усталости, я неуверенно встал. Пожевал губы, глядя на большую лестницу на северном краю этажа. Мне пришло в голову, что сейчас самое время поискать Юджу с помощью священных искусств. Однако, как правило, священные искусства нельзя применять на людей, которые не здесь. Иначе смертельная битва между администратором и кардиналом состоялась бы намного раньше. Вот если целью является не человек, а предмет, то это возможно, но... Додумав до этого места, я наконец увидел простое решение и прошептал. «Ну да, точно!» Небрежно кивнув Алисе, подозрительно посмотревшей на меня, я поднял правую руку и негромко провозгласил. «Систем колл!» Ресурсы пространства, истощенные моим подъемом по стене, похоже, восстановились. Мои вытянутые пальцы фиолетово засияли. Сдержав желание поспешить, я аккуратно произнес команду. Generate Umbra Element, Adhia Position, Object ID, WVLSS703, Discharge. Все это само выплыло в памяти. О точном значении команды, конечно, можно только догадываться, но символы WVLSS в первой части идентификатора могут обозначать обоюдоострый одноручный длинный меч. WH Longsword, single-handed. И не спрашивайте, почему double-edged — это WV. А цифры, которые дальше, порядковый номер меча в этой категории. ID моего черного меча WVLSS102382. Это может означать, что когда был создан меч Голубой Розы, одноручных длинных мечей существовало всего несколько сотен, а 2 года назад их количество уже перевалило за 100 000. Пока я размышлял на эту тему, горошина элемента тьмы отделилась от моего кончика пальца. Поплыла вниз и, коснувшись пола, тут же с треском исчезла. «Вниз, значит?» «Похоже, что так». Я обменялся короткими репликами с Алисой, на лице которой теперь было написано понимание. Я несколько раз сжал-разжал правый кулак. Похоже, моя жизнь, снизившаяся от усталости, более-менее восстановилась. Однако, состояние здоровья Алисы должно быть куда хуже моего. Снова взглянув на рыцаря, я коротко спросил. «Как твой правый глаз? Есть шансы, что его можно вылечить?» Алиса осторожно притронулась кончиками пальцев к своей правой глазнице, закрытой повязкой из обрывка моей рубахи, и ответила на вопрос вопросом. «Это ты сделал?» «Да». Я кое-как остановил кровь, но это мой максимум по части священных искусств. Но, может, ты... Ну, разумеется, твой уровень владения искусствами несравненно ниже моего, но... Произнеся оскорбительные слова, как обычно, без намека на сдержанность, она повернулась к небу и посмотрела одиноким левым глазом на синевато-белую луну. Сейчас в воздухе недостаточно священной силы, чтобы создать нужное количество световых элементов для полного восстановления моего глаза. Скорее всего, это будет возможно только после восхода Солуса. Тогда, может, если ты превратишь в священную силу какой-нибудь из твоих высокоуровневых предметов, например, скажем, доспех... Искусство возвращения предметов в священную силу само требует немалого количества священной силы. Тебя что, этому не учили в академии? На лице Алисы появилось умеренное раздраженное выражение. Потом ее лицо отвердело, и она добавила. Рана все еще болит, и я неважно вижу то, что справа от меня, но ни то, ни другое не будет серьезной помехой в бою. Я не против оставаться пока что в таком состоянии. Но... И я хочу еще немного подержаться за это ощущение. Это боль, доказательство моей решимости сражаться с церковью Аксиомы, в которую я столько лет верила. После этих ее слов мне оставалось лишь кивнуть. В будущих сражениях рыцарю Алисе предстоит самой прорубить дорогу к собственной судьбе. Ясно. Если будем драться, я прикрою тебя справа. Ответил я и повернулся к большой лестнице. Ладно, прости, что тороплю тебя, но нам пора двигаться. Юджио, похоже, прилично далеко от нас, судя по поведению элемента тьмы. Если быть точным, я искал местонахождение меча Голубой Розы, а не Юджио. Но он не выпустил бы меча из рук, если только не случилось что-то очень уж экстраординарное. После моих слов Алиса тоже повернулась к лестнице и кивнула. «Позволь мне пойти первой. Я знаю дорогу, хотя, думаю, нам предстоит всего лишь спускаться по лестнице». Не предоставив мне возможности как-то ответить на свое заявление, она зашагала, стуча каблуками. Я поспешно бросился догонять.